Эпилог 2. Май. Влад. «Поль, не переживай, это всего лишь УЗИ», — сказал я, открывая дверь в клинику и пропуская ее вперед. «Первое УЗИ», — взволнованно шепнула она, расстегивая белую ветровку. «А вдруг что-то...» «Так, прекращаем эти разговоры». Я крепче сжал ее ладонь и повел к кабинету. «Не нужно думать о плохом, ладно?» Тебя отправили на УЗИ на 5-й неделе не потому, что с беременностью что-то не так, а доктор просто решил перестраховаться. Честно сказать, я и сам волновался не меньше жены, но всячески старался не выдавать это. Мы узнали счастливую новость о том, что Поля беременна, неделю назад, когда были на Кипре. После ужина в ресторане нашего отеля жена почувствовала тошноту, а ближе к ночи у нее началось головокружение. Сначала оба подумали на отравление. Я отпаивал ее углем и водой, а на следующий день, когда после завтрака ее снова затошнило, отправился в аптеку. И не за лекарствами, а за тестом. Поля, не надеясь на чудо, ушла в ванную комнату, а через 5 минут выскочила оттуда с огромными глазами. «Влад!» — выдохнула она, и по щекам хлынули слезы. «Влад! Две! Их... «Их две!» — дрожащим голосом сообщила она и протянула мне тест. Я не поверил своим глазам. Две четкие красные полоски. Закружил ее на руках по номеру, целовал так долго, что потом у нас обоих болели губы. А потом на меня нахлынуло. «Так, мы на острове. Как тут с медициной, если вдруг что-то понадобится? Черт, ей же нужно будет лететь в самолете. А можно ли вообще летать беременным?» Я долго серфил в интернете, искал статьи о полете на ранних сроках беременности. Все больше и больше узнавал, чем они чреваты, и уже был готов остаться с ней на Кипре хотя бы до 3 месяцев беременности. После нескольких отчаянных попыток зачать ребенка я был готов сдувать с нее пылинки, лишь бы ничего не могло навредить нашему будущему ребенку. «Остаться здесь? Влад, я с ума схожу от жары под 30. Днем не могу выходить на улицу, ты же знаешь. А на следующей неделе, по прогнозу, будет еще жарче. Не могу же я закрыться в номере на 2 месяца, верно? И тем более, в своей стране мне будет куда спокойней. Мы даже не знаем, куда здесь бежать, не дай бог, случись чего». Полина поговорила со своим лечащим врачом. Ей дали важные рекомендации, и благодаря им наш полет в Москву прошел благополучно. Вчера приехали домой и, не разбирая чемоданы, отправились на прием к ее доктору. Полина вышла из кабинета подавленная. Сообщила, что срок поставили примерно 5 недель, и ее отправили на УЗИ. Она, конечно же, сразу себе накрутила. Раз отправляют на УЗИ на таком раннем сроке, значит, у нее есть какие-то опасения, говорила она, идя к машине. Ведь обычно первое УЗИ примерно недель в 11-12. Я весь вечер успокаивал ее словами, что это всего лишь формальность. Она едва смогла уснуть от переживаний. И сегодня с самого утра не находила себе места вплоть до приезда суда. «Тихонова Полина», — сказал доктор, выглянув в коридор. Мы вместе вошли в кабинет. Доктор округлила глаза. «Вы тоже желаете присутствовать?» «Конечно», — решительно кивнул я. «Что ж, тогда посидите за ширмой». Как оказалось, УЗИ на раннем сроке — это не когда водят штуковиной по животу, а... В общем, исследование проводится немного иначе. И мне мягко намекнули, что мне не нужно на это смотреть. Я сел за ширму, видя только носки Полины, лежавшие на кушетке. В кабинете воцарилась тишина, и только примерно через минуту доктор заговорила. «Беременность развивается без патологий». Я выдохнул, потер взмокшие ладони. «Секунду», — задумчиво изрекла доктор. Я напрягся, замер, не дыша. Послышался стук по клавиатуре. К этому моменту молчание доктора уже начало щекотать все мои нервы. «У вас, кажется, многоплодная беременность», — сказала она, и я чуть не подпрыгнул на стуле. «У нас будет двойня?» — Выглянув из-за ширмы, округлил глаза я. «Видимо, да», — глядя в монитор, кивнула доктор. И на весь кабинет послышался всхлип жены. «Это не шутка. У нас сразу будет двое детей», — приподнялась Полина. «У кого-нибудь из вас в роду была двойня?» «У меня». Я поднял руку и перевел взгляд на Полину. «У моего отца ведь брат-близнец. Ну, помнишь, я тебе рассказывал». Спустя 3 месяца. Полина. Мы снова пришли на плановое УЗИ. При беременности двойней нужно делать эту процедуру почти каждый месяц, так что мы с Владом практически прописались в клинике. Но кто у нас будет, мальчики, девочки или мальчик и девочка, все еще оставалось в тайне. На этот случай мы заготовили особое торжество. «Все замечательно», — заключила доктор, ведя холодной штуковиной по моему скользкому животу. «Ну что, хотите узнать пол?» — улыбнулась она. «Нет», — хором ответили мы с Владом. «Можете написать на листочке и положить его сюда», — попросил Влад и подал доктору белый конверт. Вчера, сразу после клиники, мы отвезли заветный конвертик к кондитеру и обзвонили всех наших друзей и родню, чтобы пригласить их на очень важную вечеринку. Идею с гендерными тортами придумала я. Кондитер испечет 2 торта с коржами голубого или розового цвета. Тщательно замажет их, конечно же, чтобы мы не смогли подглядеть. А потом в кругу своих близких мы с Владом разрежем торты и узнаем пол наших детей. В зал ресторана, который мы арендовали на этот вечер, подтягивались гости. Здесь уже моя крестная с дядей Ваней, девчонки из автосалона, Вера со своей большой семьей, несколько друзей Влада. Осталось только дождаться моих подруг, и будем начинать. Было безумно волнительно. Смотрела на 2 красивейших торта, на шарики, которыми был украшен зал. Без конца улыбалась гостям. «Как думаешь, кто будет?» — шепнула на ухо крестная. «Ничего не спрашивай, тетя Надь», — выдохнула я. Часто вспоминаю слова Влада. «Ты родишь мне сына и дочь. Мы заново отстроим рыбацкий домик твоего отца. Я с сыном буду уходить на рыбалку, а вы с дочкой будете ждать нас с добычей. А потом будем дружно есть рыбу на завтрак, обед и ужин. А еще заведем собаку. Как тебе золотистые ретриверы?» 2 пункта из всего перечисленного уже сбылись. Мы начали строительство рыбацкого домика. И он будет чуть больше, чем прежде, так решил Влад. А еще в нашем загородном доме, куда мы перебрались на прошлой неделе, живет маленький золотистый ретривер по кличке Саймон. Он — любимая отдушина Влада. Все свободное время муж тренирует его во дворе. Вместе с ним по утрам бегают по лесу. Хочет воспитать из него надежного сторожа, чтобы охранял нас с ребятами, пока он будет уезжать на работу. А я, кстати, уже и вовсе забыла, когда в последний раз приезжала в автосалон. Все дела веду дистанционно, а в моем кабинете теперь заведует Глеб Сергеевич. Раз в неделю он присылает мне отчеты и кое-какие документы на подпись. Отныне мне больше по духу заниматься домом, наводить там уют, готовить мужу вкусные ужины, гулять по поселку, наслаждаясь красивой природой и свежим воздухом. Красота, одним словом. В дверях ресторана появились мои подруги. Они с широченными улыбками и цветами направились к нам. Мы обнялись, поцеловались, девочки отошли к остальным гостям, и Влад объявил: «Пора начинать». Держась за руки, мы с ним подошли к столу, на котором стояли 2 с виду одинаковых торта. Переглянулись, взяли ножи, и на счет 3 мы разрезали торты. Я зажмурилась, медленно выдохнула. Через 5 секунд приоткрыла 1 глаз, взглянула на цвет коржей, и вниз живота спустилась волна. «Голубой!» «Голубой!» — радостно объявила я и развернула разрезанный торт гостям. Все захлопали первой новости, переместили взгляд на Влада, и в зале снова повисла тишина. «Ну не томи», — взмолилась я, глядя на его таинственное выражение лица. Вытянула шею в попытке посмотреть цвет коржей его торта. «О, он явно решил испытать нас всех на прочность. С важным видом подцепил кончиком пальца крем, попробовал его на вкус. «Ммм, очень вкусно!» Король интриг поджал губы, явно высоко оценивая крем. Затем посмотрел на меня из-под лобья. «Готово?» Я уже сгорала от любопытства. Была в шаге от того, чтобы развернуть его торт и как можно скорее узнать пол второго ребенка. Влад взял меня за руку, второй рукой развернул торт и, с трепетом глядя в глаза, сообщил. «Девочка, Поля!» И как крикнет на весь зал. «Девочка! У нас будет парень и девочка! Ура!» Положив руку на живот, не веря своим глазам, смотрела на розовые коржи, а когда отошла от шока, расплакалась совсем как маленькая. Думала, от переизбытка эмоций рожу прямо в ресторане. Влад целовал в губы, в нос, в подбородок, а я сквозь слезы смотрела, как под потолок взмыли разноцветные шары, как от счастья слезились глаза у крестной и моих подруг, как радостно скакали по залу племянники Влада. Снова перевела взгляд на два торта и от счастья перехватила дыхание. «Давай выйдем на воздух», — попросила я Влада, взяла за руку и увлекла его за собой на улицу. Выйдя на крыльцо, сомкнула руки на его шее и, глядя на него мокрыми глазами, всхлипнула. «Ты можешь себе это представить? Сын и дочь. У нас за один раз будет и сын, и дочь», — шокированно мотала я головой. Влад рассмеялся, глядя на меня, как на маленькую, вытер ладонями мокрые щеки и нежно-нежно поцеловал в губы. «Я очень сильно люблю тебя, милая. Люблю вас троих», — шепнул он и, наклонившись, поцеловал мой округлившийся животик. Прижав меня к себе обеими руками, Влад поднял голову к вечернему небу, задумался, улыбнулся чему-то своему. А я смотрела на него, как заколдованная, не в силах отвести взгляд. Клянусь, таких счастливых глаз, какие были у моего мужа, небо еще никогда прежде не видела. «Мама, мамочка, смотри, мы с папой поймали колося!» С громким криком влетел в дом Илюшка и подбежал ко мне с ведерком. «Вот!» — гордо вздернул он курносый нос. Варя торопливо сползла с табуретки, подбежала к брату, заглянула в ведро и с деловым видом выдала. «Это не колась, это лыба!» Мы с Владом прыснули со смеху. «Это лыба, мама, поняла?» — выставил указательный палец Влад. «Колась!» — глядя на сестру, Илья нахмурил лоб и для убедительности топнул ногой, обутой в длинный резиновый сапог. «Лыба!» — крикнула Варя. «Колась! Лыба! Колась!» «Так, рыбы мои, идите сюда!» Влад подхватил их на руки и понес в гостиную. «А не то сейчас раздеретесь, как вчера из-за пряника!» «Колась! Лыба!» — послышалось отдаленно. «А ты что скажешь, Сай?» Я щелкнула по носу пса. «Что будешь на ужин? Утку или кролика?» И только открыла банку с кормом, как Саймон уже понесся к миске. По дому разлилась трель звонка. Я быстренько выложила корм в миску и поторопилась открыть дверь крестной. Отныне она частая гостья в нашем доме. Обожает возиться со своими внуками. «И где это мои любимые внучата?» С порога заулыбалась она и, чмокнув меня в щеку, присела на корточки. Варя с Илюшкой повисли на бабушке, одновременно заглядывая в ее пакеты. Знают, бабушка Надя никогда не приезжает к ним без подарков. И вот из пакета достается коробка с куклой, следом за ней машинка, дальше пакет со сладостями, пакет с кофточкой для Вари и джинсами для Илюшки. «Балуешь ты их, тетя Надя, балуешь!» — улыбнулся Влад, глядя, как дети с пакетами метнулись на диван и принялись торопливо разрывать упаковки. «А кого мне еще баловать-то?» — развела руками крестная. «Не как тебя, дружочек!» — и тепло обняла Влада. Мы все дружно расположились на нашей террасе. Стоило нам взяться за еду, как по столу в вареных руках зашагала ее новая кукла. Поехала машинка Ильи, Из-под скатерти высунулся нос вечно голодного Саймона. Мы с крестной залюбовались разросшимся розарием в саду. В воздухе кружился запах шашлыков и топящейся бани. «Папочка, покатайся на самолетике!» Голосом хитрой лисички спросила Варя и заползла на колени к Владу. «Боже мой, какая она подлиза, когда ей что-то нужно от папы!» — умиленно улыбалась я. «Меня тоже!» — естественно же сказал Илья. По-другому и быть не могло. «Я первая!» — сразу предупредила Варя и потянула Влада за руку в сад. За ними быстро заторопился Илюшка. Следом, чуть не снеся стол, бросился и наш слон Саймон. Через пару минут в саду начались споры, кого дольше катал папа. И дело снова чуть не дошло до драки. «И как вы с ними справляетесь?» — ахнула крестная. «Два сорванца, одинаковых с лица», — расхохоталась она, наблюдая за ними. «О, перестаньте», — отмахнулась с улыбкой я. «Это они с виду такие вредины, а в душе, ну, просто ангелы». Говоря об ангелах, я нисколько не скрывала иронии. «У наших детей есть талант — доводить нас с Владом до белого коления. Ну, видимо, мужу этого мало. Через год он планирует зачать еще одного ребенка. Сумасшедший, ей-богу!» Глядя на то, как он крутит детей на импровизированном самолете, улыбнулась я. Услышав очередное «Теперь меня катать!», поспешила к нему на подмогу. «Так!» «Кто хочет вкусный десерт, бегом за стол», — сказала я, выйдя с террасы. «Кто последний, тот сосиска», — посмеялся Влад и первым бросился к террасе. За его спиной снова послышались разногласия двух наших ангелов. Воздух разрезал громкий лай Саймона, крестная прикрыла ладони ушами. Влад подошел ко мне, пропуская вперед двух торопык, которые никак не желали становиться сосисками. «Может, попросим крестную остаться у нас на ночь и хотя бы на пару часов слетаем на Луну?» — ущипнул меня за бедро Влад. «Там они точно нас не достанут», — зловеще рассмеялся он. «О, я продам душу за такое путешествие», — хохотала я. «Мы частенько так шутим по вечерам, хотя на самом деле души не чаем в этих двух проказниках. Будьте уверены, плоды нашей любви сейчас доедят мороженое», снова прыгнут на коленки папы, отчего он будет непременно в восторге. Потом доведут собаку до конвульсии. Крестная, ссылаясь на срочные дела, сбежит домой, а когда мы оба выйдем из детских комнат, выдохнем и обнимем друг друга, словно только что вернулись с войны. Потом соберем по дому игрушки и выйдем в сад, в котором будут править звезды и луна. По мокрой траве будет носиться неутомимый Саймон, распугивая кузнечиков. Мы будем прислушиваться к каждому звуку и еще не раз по очереди сбегаем проверить детей в их спальнях. И пусть так будет каждый божий день. Ведь в этом и кроется счастье, не так ли?